Гордецу неприятно, когда от него требуют смирения пред другими. Завистливому, когда требуют доброжелательства врагам. Мстительному, когда требуют прощения и примирения. Серебролюбцу, когда напоминают ему об уплате долгов. Чревоугоднику, когда говорят ему о посте и о спасении души. Но они должны побеждать в себе свои чувства, свои страсти и с радостью делать то, что от них требует или требует Евангелие. Иначе, предаваясь нераскаянно, неисправимо страстям своим, они навеки погибнут.